Глава 46. «Сука!» — выругалась я, глядя на часы. Прошел час с тех пор, как Помпей меня оставил и ушел, а смерть запер в комнате. Я грызла ноготь, чувствуя, как скоро доберусь уже до пальца, и ходила по комнате кругами. «Чёрт, вы правда думали, что я буду сидеть и плакать? Обломитесь!» Прошла еще пара минут. Мне хотелось кинуть чем-нибудь в часы, но внезапно за окном раздался тихий стук, и я, бросившись к нему, увидела стоящего под домом Войну. Он показал куда-то в сторону пальцем, сообщая мне, что там, вероятно, смерть. Я распахнула окно. Это был второй этаж, но смерть предварительно убрал все простыни и шторы, которые можно было связать и избежать. Также он запер на ключ окно, но, черт побери, для меня вскрыть такой замок было расплюнуть. «Тебе придется ловить меня, ты в курсе?» — сообщила я Войне, и он закатил глаза и расставил руки, приглашая прыгать. «Блин, надеюсь, я не сломаю ногу, и этот идиот поймает меня. Это был бы самый тупой облом, который только можно представить». Я залезла на подоконник и принесла ноги наружу, свесив их. «Блядь, как страшно. Пожалуйста, придурок, только слови меня». Зажмурившись, я прыгнула вниз и спустя мгновение страха немного жестко приземлилась прямо в руки Войны. Открыв глаза, я встретила его насмешливый взгляд. «Всё, отпускай. Нам нужно быстрее сваливать. Я не хочу, чтобы смерть еще раз проделала в тебе пару дырок». «Я тоже не хочу с ним сталкиваться сейчас», — усмехнулся Альфа. «Я опустил на камеры охраны запись, но боюсь, что эти внимательные ребята могут вскоре что-то заподозрить. Так что давай валить быстрее». «А, ну да, кстати». Он стянул с себя толстовку, оставшись в одной футболке, и напялил на меня. Я тут же оказалась окутана запахом чужого Альфы, вызвавшим во мне сразу отторжение. «Ты издаешь запах. Он почует, если ветер сейчас подует в ту сторону». «Давай, веди быстрее к машине», — процедила я. Война схватил меня за руку и дернул за собой. Я бежала следом, раздумывая, насколько правильно сейчас поступаю и стоит ли ему реально доверять. Сейчас мы покинем дом Помпея, а дальше я буду зависеть только от честности этого человека. Он служил Вавилону, а я — Омега Помпея. Мы очень сильно не любили друг друга. Всё ли в порядке будет? Но у меня не было другого выбора. Смерть никогда бы не согласился на такое. Голод или чума не были настолько сильны, чтобы защищать меня, да и с ними у меня не имелось доверительных отношений. «Садись». Война подтащила меня к двери машины, и я хмыкнула. «В прошлый раз ты, наоборот, потребовал, чтобы я сидела спереди». Он обернулся на меня, пронзив взглядом и приподняв бровь. «В прошлый раз я ждал от ебанутого нуба что угодно. Нож в шею или удавку. Собираешься сделать что-то подобное сейчас?» «Нет, конечно», — сказала я. «Но я все равно сяду спереди». «Тебя могут увидеть». «Я пригнусь». «Блядь, короче, не делай мне мозги». Поморщился Война, открывая дверь водителя. «Садись куда хочешь быстрее, пока смерть тебя не хватился». Когда мы сели и отъехали от дома, вырулив на дорогу, я смогла вздохнуть, отпуская напряжение. «Ты уверена в том, что ты делаешь?» Поинтересовался скептически Война, пока я напряженно смотрела на дорогу. «Не то чтобы я слабее смерти, но с Цезарем стоило бы взять себе кого-то еще в подмогу. Он точно не согласится тебе помогать?» «Никогда, можешь не надеяться». «Как так вышло, что твоим единственным союзником оказался человек, которого ты покусала пару лет назад?» «Заткнись, пожалуйста». Я прикрыла лицо рукой, лишь бы не видеть выражения рожи Войны. «Сука, посмотрите на этого самодовольного говнюка. Ты был ближайшим ко мне человеком, который был в курсе плана и чей номер был у меня в телефонной книжке». «Хорошо, что я дал тебе вчера номер. Иногда пить с людьми полезно, как видишь». Он внезапно протянул в мою сторону руку, и не успела я напрячься, как Война открыл бардачок рядом со мной. Лицо Альфы тут же изменилось на насмешливое. Его ухмылка обнажила клыки. «Там оружие». Надеюсь, хоть с этим ты умеешь обращаться, бывший альфа-лидер. Или твое главное оружие — зубы? Ты хочешь проверить? Предложила я, протягивая руку и забирая пистолет. Судя по всему, он был уже заряжен. Мне даже проверять не надо. Ты испугалась, когда мы со смертью стреляли друг в друга. Произнес Война, но уже серьезно. «Послушай, я не психолог, но тебе стоит усвоить сейчас или уже никогда. Если ты не выстрелишь первый в человека, то он убьет тебя. Там, куда мы едем, будут люди, которые умеют обращаться с оружием. Думать нельзя и ждать нельзя. Жалеть тоже. Просто отбрасываешь всё и стреляешь первой. Тебе ясно?» «Ясно», — произнесла я, сжимая пистолет в руках. Я не знаю, что меня ждало, но я была готова на все. Только из-за Помпея. Я постараюсь не допустить, чтобы ты с кем-то оказалась лицом к лицу. Ладно. Он хмыкнул. Чего я парюсь? Ты нетипичная Омега. Улица и твой ебанутый братик должны были тебя закалить. Должна сориентироваться и не лезть под горячую руку. Кстати, выруби телефон. Всем сказали это сделать, чтобы нельзя было отследить. «Послушай, Война. Помпея рядом нет, поэтому могу называть его, как хочу, если ты об этом». «Даже если его рядом нет, не смей обзывать его так». «А, вы же истинные. Ладно, забудь. Ебанутый не оскорбление, просто констатация факта». «Пожалуйста, замолчи». «Я везу твою жопу в пекло, а ты еще меня затыкаешь? Если бы я хотел ехать в тишине, я бы заблокировал твой номер». Ебанутым, кстати, я считаю не только твоего истинного, но еще твоего дружка по имени Смерть. Я общался с ним дольше, чем ты, поэтому знаю, о чем говорю. Еще, кстати, сестра твоего истинного, как ее там, Афродита. Вавилон, кстати, тот еще пиздец. Когда ты свалила со смертью, он чуть меня не убил. Блять, я хочу уйти из всего этого. Мне захотелось закатить глаза и заткнуть уши. Я думала о нашем плане, а Война просто не затыкался. «Так уйди», — процедила я. «Только заткнись». «Империя не позволит». «Если тебя окружают одни ебанутые, может, дело в тебе?» «Тсс, иди в жопу, Нуб». Так, переругиваясь, мы доехали до места назначения. Война притормозил недалеко от здания мрака, из-под лобья посмотрев на него, а потом перевел взгляд на меня. «Уверена, что хочешь пойти? Там Цезарь. Учти, что если будет стоять выбор между исполнить задание и спасти тебя, то я выберу первое». «Я постараюсь не доводить до такого». «Как знаешь», — вздохнул Война и посмотрел на время. «До начала 5 минут». Мы сидели в машине, наконец-то в полной тишине. Только пальцы Войны отбивали какой-то ритм по рулю. Когда последняя минута наконец прошла, что-то гулко взорвалось в здании мрака. Стекла в машине дрогнули, а через мгновение из осыпавшихся окон здания повалил дым. Завыла сигнализация. «Вот теперь пойдем», — произнес Война. «И держись рядом, повторяю последний раз». Я видела, как со всех сторон из машин вышли другие люди, помогающие нам. Из стаи Помпеи или из других стай. Я тоже вышла из машины, скрывшись за широкой спиной Альфы. По пути мы пересеклись с парой человек, и один из них явно не был Альфой. Он, увидев меня, едва не споткнулся, округлив глаза, и у него вырвалось удивленное: «А?» Это был один из людей Норда. Он узнал меня и сейчас выглядел ошарашенным. «Все в порядке», — сказала я ему. «Делай то, что надо». «Конечно, мисс», — кивнул он, почему-то бледнее. Да, похоже, он явно не ожидал такого. Мы забрались через открытое окно. Война сделал это первым, а затем, просто схватив меня за талию, поднял наверх и перенес через усыпанный стеклом подоконник. Пыль уже оседала на пол, но видимость была все равно плохая. Когда мои ноги коснулись пола, Война резко вытянул руку в сторону. Я вздрогнула, посмотрев на скрученного на полу человека в форме, тянущегося к кобуре. «Убери руку», — произнес Война. или пристрелю». «Я...» Полицейский поднял вверх руки. Я почувствовала, как Альфа толкнул меня в бок. «Иди, сцепи его руки». «Я?» «Ну а кто еще? Хочешь, просто пристрелю его. Но нам придется оправдываться перед твоим Нордом. Он же участвовал в разработке плана для этого дебоша. Но все равно хотел его увидеть только слегка незаконным». «Я его свяжу», — вздохнула я. Подойдя к мужчине, я завела его руки за спину и сцепила наручниками, заодно разоружив его. Пистолет отдала Войне, который заткнул его себе за пояс. «Давай дальше», — произнес Война. А дальше я старалась бежать за ним, не отставая. Периодически Альфа натыкался на полицейских, которые либо сдавались, либо были не в силах дать отпор, оглушенные взрывом. Затем мы поднялись на третий этаж. Там мы пересеклись с нашими, а после Война подошел к одной из дверей и, обернувшись, кивнул мне. «Ну, кто первый?» «Хочешь, чтобы я зашла?» Я, нахмурившись, посмотрела на него. Затем потянула руку к двери, думая, что он серьезен, когда Альфа перехватил ее. «Шутка, конечно. Умереть захотела?» И он сам схватился за ручку, оттолкнув меня к стене. А когда дверь не поддалась, отошел на шаг и с ноги выбил замок. Я не раз видела, что умела четверка этих людей, которых поделили Вавилон и Помпеи. Однако все равно сейчас силы и хладнокровие Войны поражали. Как только дверь открылась, Война отступил в сторону. В тот же миг мимо него просвистела пуля, а Альфа, усмехнувшись, словно для него это было обыденным занятием, вытянул руку и выстрелил. «Привет, Цезарь», — произнес он, опуская пистолет. А затем кивком пригласил меня. «Теперь заходи, Нуб». Я медленно шагнула внутрь комнаты. Цезарь стоял возле стола, сжимая кисть правой руки, из которой лилась на пол кровь. Возле его ног валялся пистолет, который Война, приблизившись, отшвырнул ногой в сторону. Он приставил мужчине пистолет прямо к колбу и мило произнес: «Присаживайся, у нас будет разговор». Цезарь усмехнулся. «И что, думаешь, моя смерть что-то изменит?» Он перевел на меня взгляд и затем посмотрел на метку на моей руке. И улыбка мужчины стала более кривой. «Вы просто добились того, что вас всех казнят. Вот и все. Ты могла бы воспользоваться шансом, Мелисса Вест, и сбежать, взяв своего дорогого Альфу и прожив с ним счастливо остаток дней. Но что вы оба выбрали?» Он засмеялся. «Смерть? Своим покушением вы подставили всех, кто с вами связан». Цезарь посмотрел на Войну. «Не я так, кто-то другой уничтожит все стаи в городе. Зачистка будет жестче, и всех просто убьют. А сторона Веста...» Он перевел взгляд на меня. «Прекратит свое существование. Я бы позволил Норду занять какой-нибудь пост после твоей поимки. Омега, если ему так дорога сторона Веста. Ну, а теперь его казнят». Смех снова вырвался у него из груди. «Вы реально этого добивались? Идиоты!» Война прервал его веселье, ткнув дулом от души в лоб так, что голова Цезаря запрокинулась. «Я, блядь, тебе сказал сесть или чё?» Цезарь медленно опустился в кресло возле него и из-под лобья посмотрел на нас. «Ну и что дальше собираетесь делать?» С насмешкой произнес он. «Повеселите меня!» Война жестом поманил меня. «Ну, давай!» Я приблизилась к Цезарю и остановилась перед ним. «Сперва я хочу, чтобы ты позвал сюда врачей, имеющих доступ к вашим тайным государственным разработкам. Я хочу, чтобы ты вернул нам с Помпеем метку истинности». Цезарь молча смотрел на меня, пока я говорила. Затем я увидела улыбку, расплывающуюся у него на лице. Его плечи затряслись, а потом он опустил голову. После до меня дошло, что он просто сдавленно смеется. «Блядь», — произнес Цезарь, успокоившись. «Не слышал ничего более наивного за всю свою жизнь». «Нет. Я не позову врачей, и без моего приказа они скорее сдохнут, чем выдадут тайну государственных разработок. Какой будет следующий твой шаг, глупая Омега?» «Хорошо», — произнесла я и, открыв поясную сумку, достала из нее флешку. На этой флешке хранятся видеодоказательства, где человек по имени Авари де Кора, оказывается, частенько посещает бордели с омегами. Я изогнула бровь, посмотрев на этот сидящий передо мной мусор. «Неужели у тебя комплекс неполноценности? Зачем тебе омеги, если ты обычный человек? Хочешь чувствовать себя альфой?» Он вздохнул, словно его это утомило. «Блядь, и что?» — поинтересовался он. «Допустим, у тебя есть доказательства. И куда ты с ними пойдешь? Стоит тебе только шагнуть за пределы мрака, как тебя просто подстрелят и отберут флешку. Придумай что-нибудь поинтереснее, или так и будете тратить время на детские игры. Ну, давай. Как только мой отец услышит о том, что здесь случилось, для вас все закончится. Думаю, он уже в курсе». «Конечно же нет», — спокойно произнесла я. «Война, свяжи его, пожалуйста». «Чего?» — мрачно спросил Цезарь, но война, стукнув его по лицу пистолетом и воспользовавшись тем, что мужчина впал в шок, завел его руки назад и сцепил наручниками. «Ты считаешь, что мы всего лишь захватили мрак?» — произнесла я, меряя шагами комнату. «Это было бы действительно глупо. Сейчас в разных частях страны и в столице другие люди захватывают ключевые точки вашей власти. Бьют в жизненно важные точки». На этих словах Цезарь как-то побледнел, глядя на меня. А я продолжила. «В плане Норда ты всего лишь винтик, но достаточно важный. Твой отец ведь сидит в правительстве. Норд хотел захватить тебя в заложники и вынудить правительство передать власть другим людям. Часть аристократии его поддерживает». Я остановилась, посмотрев на Цезаря. «Я знаю, что он хочет действовать мягко, не волнуя общество, не устраивая шумиху или бойню. Поэтому твоя роль заключалась в том, чтобы посветить лицом в звонке отцу и вынудить его принять новые правила. Но, к твоему большому сожалению, я не Норд. И я думаю, что его методы позволят вам потом ударить всем в спину. Я жила на улице и знаю таких, как ты». В глазах Цезаря теперь я увидела тревогу. Он верил мне, но все же не до конца. Зато война растянул губы в усмешке. «Ты все, Ноб. Может, приступим?» «Хорошо». Я подошла к двери и, открыв ее, позвала стоящего за ней парня. Затем подвинула стул напротив Цезаря и уселась, положив ногу на ногу. Мужчина нервно посмотрел то на войну, то на меня, не понимая, что происходит. Начнем с простого. Пароль от камер видеонаблюдения в том здании, куда ты меня с Помпеем притащил в нашу прошлую встречу. Один неверный ответ, один палец. Глаза Цезаря расширились. «Ты...» Война тут же повернул с хрустом палец на его руке. И Цезарь зарычал от боли, опустив голову. «Блядь!» «Это неправильный ответ», — произнесла я. «Не забывай, что у тебя всего 20 пальцев. Тебе лучше сохранить попытки на следующие вопросы. Они будут тяжелее». «Сучья подстилка!» — прошипел он. «165, 330». Я кивнула парню, который, побледнев, сидел с ноутбуком на коленках. Кажется, он не был готов к такому. «Пожалуйста, подключись и достань видео с той даты, которую я тебе называла». «И что ты будешь с ними делать?» Усмехнулся Цезарь, а я бросила на него взгляд. «Покажу людям. Устрою сегодня прекрасное телешоу. Забыл уже, что наболтал мне? Люди увидят твое признание на всех экранах страны». Он тихо засмеялся. «Ну ты и сука. Надо было тебя просто убить еще тогда». «Достал», — произнес паренек, а я снова кивнула. «Отлично. Отправь ребятам, которые будут в телекоммуникационном центре. Я знаю, что Норд будет против этого, но скажи, что это мой приказ. Пусть они будут готовы к трансляции». «Ладно», — я снова повернулась к Цезарю. «Идем дальше. Сейчас ты скажешь фамилии врачей, которые имеют доступ к вашим разработкам, и когда мы позовем их, отдашь им приказ». Он усмехнулся. «Хочешь спасти своего Альфу? Обломись, Омега. Можешь ломать пальцы». «Да», — ожил Война. На его лице была широкая усмешка, словно происходящее бесконечно его радовало. Он был в своей стихии. «Кто сказал, что на этот вопрос будут тратиться твои пальцы?» Альфа направил пистолет вниз. «Мы просто отстрелим тебе яйца и посмотрим, через сколько ты сам позовешь врачей, которые смогут спасти твою тыкалку». «Без секса с омегами твоя жизнь будет серой», — добавила я. «Но еще хуже она будет, если ты вообще лишишься шанса на секс с кем-либо». Цезарь сжал челюсти. Война демонстративно прижал немного палец на спуске, и мужчина тихо выругался. «Достань мой телефон. Я вызову врачей». Спустя 5 минут несколько человек стояли в комнате, сопровождаемые членами стаи Вавилона. Цезарь мрачно посмотрел на них. «Дайте доступ этим людям к разработкам правительства. Они хотят вернуть метку истинности для Альфы и Омеги». «Как скажете?» Начал заикаться один из врачей, а я почувствовала, как сжимаются кулаки, а сердце неистово колотится. «Если он так просто говорит об этом, то есть шанс, что мы сможем сейчас же с Помпеем вернуть нашу метку?» «Нуп!» — позвал меня Война, заметив, как я замерла. Я вскинула голову. «У нас мало времени до конференции». «Я здесь». Затем, посмотрев на врачей, произнесла. «Подождите снаружи. Я скоро выйду к вам». Когда они покинули комнату, я подошла к Цезарю. Ублюдок. Человек, который едва не лишил меня истинного. Сукин сын, упивающийся своей властью. Теперь он сидел передо мной и смотрел из-под лобья, а я возвышалась, имея безграничную власть над ним. «Ты говорил, что найдешь меня после смерти Эйдена и избавишься от нашего ребенка, произнесла я медленно. «Знаешь, что я тебе на это скажу?» Он приподнял бровь, а я, сжав в кулаке пистолет, ударила по его лицу. Война засмеялся. А я ударила Цезаря еще и еще раз, до тех пор, пока кровь не залила его. «Это было твоей ошибкой, грёбаный ублюдок». Закончила я, вытирая руку платком и швыряя в него. «Теперь я сделаю все, чтобы прошлое правительство не только потеряли свои посты, но и ответили за все, что делали долгие годы с омегами и альфами. А ты смотри, как рушится твоя чёртова империя, и наслаждайся». Развернувшись, я направилась к выходу. «Эй, нуб!» — окликнул меня внезапно Война. Я обернулась, вопросительно посмотрев на него. «Что еще? Он едва улыбался. «Что?» «Я знаю, кому попрошусь работать у Империи. Ты стала классным Альфой». «Да иди ты к черту!» — пробормотала я, покидая комнату.